Глава 25. Наша сценка. Расита приняла меня с распростертыми объятиями, в прямом смысле слова. Она обнимала и трясла меня на пороге, словно не видела неделю. Может, уже и не ожидала увидеть меня на своих уроках. В любом случае, теплый прием — это приятно. «Ты талантливая ученица», — объявила вдруг Расита. «Я? Да-да. Ты смотришь на меня так внимательно, ловишь каждое слово, записываешь все в тетрадку, как будто сама собираешься преподавать испанский». Ох, как же мне захотелось признаться, что она не ошиблась, и я уже делаю это целый год. Но я не решилась. Мне было неловко. Кто знает, что у них тут с репетиторством, законно ли это? А то еще спросит: «Есть у тебя лицензия?» Ну и перед остальными учениками неудобно. После такого заявления все будут внимательно отслеживать, что ты говоришь, и если где ошибешься, сразу подумают: «Ага, а говорит учительница. За что ей платят? За то, что учила говорить с ошибками?» К Исабель я направилась в самом приподнятом настроении, вошла и попала в ледяной замок Эльзы из мультика «Холодное сердце», который мы как-то смотрели с племянником Гусей на его планшете. Нет, правда, в аудитории царил холод. Окна закрыты и зашторены. Кондиционер гудит вовсю. Лампа с электрическим белым светом неприятно помаргивает. Я не ошиблась аудиторией? Но нет. У двери сидит Кико, и он необычно серьезен. Может, потому что уехал Алекс? А может, и еще по какой-то причине. Интересно, он побил свой собственный рекорд с текилой? Напротив Кико два новых парня в белых майках. Переговариваются между собой на каком-то языке вроде немецкого. У одного парня борода. Я вспомнила о Хорхе и покачала головой. Все-таки изумительно, до какого возраста иностранцы готовы учиться, а не устраивать личную жизнь, заводить семью. Но долго размышлять на эту тему не получилось. Вошла Исабель. Брови ее были сдвинуты. И вообще вид она имела такой суровый, словно то ли только что кого-то отругала, то ли вот-вот собирается отругать. Одета она была в сахарно-белое платье со множеством карманов, и от нее прямо-таки веяло ледяным дыханием снежной королевы. Хотелось не то что поежиться, а спрятаться под стол. «Сценка готова?» — спросила меня Исабель. «Нет, но...» Я покачала головой, пытаясь подобрать слова. Красивое лицо Исабель искривилось в усмешке. Она заявила: «Ты ушла с экскурсии по парку Гуэля». Говорила она сейчас медленно, как Расита, выговаривая каждое слово. Только в отличие от Раситы, с каждым словом будто постукивала мне по голове чем-то легким, но неприятным, вроде домашнего тапочка. А я все глубже и глубже втягивала голову в плечи. «Я что, виновата, что меня замуж позвали?» — подумала я с досадой. «Я тебя видела ночью в клубе «Фрукт», — продолжала обвинять Исабель. «А сама она там что делала? Тусовалась? И вообще, если она меня там видела, то должна была понять, что я спасала Марину». «На следующий день ты не пришла». «По своей вине, что ли?» «Теперь ты приходишь и заявляешь, что по-прежнему не готова». «Почему? Почему ты себе такое позволяешь?» «Я говорила о тебе с Раситой. Она тобой довольна, считает тебя талантливой ученицей». «Но вот зачем она об этом доложила Исабель?» Едва не взвыла я. Все это напоминало случай с историчкой и англичанкой в моей московской школе. Там тоже одна другой сказала: «Это личность», а другая фыркнула в ответ. Мне-то зачем об этом знать? Я думала, испанская школа ни капельки не похожа на русскую, а тут такие же противные склочницы. «Я с ней согласна», — неожиданно сказала Исабель с таким видом, будто она соглашалась посадить меня в тюрьму. «Но принцип понимания таланта у нас разный. Я считаю, что если человек имеет способности, то надо с него больше требовать, а не распускать. Ты расслабилась. Это плохо. Тебе никакой талант не поможет. Труд — вот что должно быть прежде всего». «Марина заболела», — наконец воскликнула я. «Я хочу попросить у вас другого компаньона». «И кого же, например?» — прищурилась Исабель. «Алекс тут последний день». «А Кевин?» «Кевин?» — еще больше возмутилась Исабель. «Кевин сдал вчера свою сценку. Вот тебе пример поведения. Все помнят, какие у Кевина проблемы с памятью?» Она обвела аудиторию взглядом. Закивали даже новенькие парни. Они-то откуда знают про Кевина? Подхалимы. «Так вот, Кевин справился. Он трудился все выходные. Он выучил свой монолог, сдал его вчера. У него была цель — закончить мой класс пораньше, чтобы пойти на другой. Кевин изучает науку. Ты хоть знаешь, что у нас есть занятие наукой на испанском языке, или у тебя только ночные клубы на уме? Ты подвела меня сегодня. Я хотела продемонстрировать твою сценку новым мальчикам из Голландии». Она кивнула на бородача и его друга. «И что теперь делать? Звать Кевина? Отрывать его от получения знаний? Потому что другие ученики эти знания получать ленятся». «Нет», — глотая слезы, прошептала я. «Но я не смогу сделать сценку с Мариной». «Она твой компаньон», — сухо сказала Исабель. «Она твое задание. Выполняй его. Все, Кико, раз уж ты тут в свой последний день, за что я тебе благодарна, не мог бы ты хотя бы прочитать ваш диалог с Алексом, чтобы ребята поняли?» Я перестала слушать Исабель. Трясущимися руками достала из рюкзака планшет. Настроила Wi-Fi. Набрала Марину по скайпу. «Это что такое?» — возмутилась Исабель, но Марина уже подошла, и я закричала. «Объясни, учительница, почему ты не хочешь заниматься и портишь все?» «Говори по-русски», — попросила Марина. «Нет!» — снова завопила я по-испански. «Я хочу, чтобы тебя понимали все, и меня тоже. Я хочу составить сценку. Ты не хочешь, ты меня подводишь. Почему?» Марина холодно молчала, скрестив руки на груди, совсем как Исабель. Я развернула к учительнице скайп с торжествующим видом. «Вот, пусть полюбуется на моего компаньона. Исабель серьезно считает, что с Мариной можно выполнить задание?» Марина молчала, а я продолжала кричать. Я озвучила, наконец-то, все, что уже давно записала в тетрадку, представляя, будто выговариваю это ей. «И ты потеряла совесть, и нельзя игнорировать других людей, и еще много чего». «Маша!» — позвала Марина с экрана. «У меня есть причина, но я не могу о ней говорить». «Ну, конечно!» — ядовито протянула я. «Конечно! Ты можешь говорить с кем угодно, о чем угодно. Можешь хихикать с сыном хозяйки, можешь кокетничать со всеми парнями в клубе. Но со мной ты говорить отказываешься. Кто я тебе? Всего лишь человек, который вытащил тебя ночью из бара и вызвал доктора». «Мне что тебе, по гроб жизни теперь быть благодарной?» — заорала Марина и даже швырнула в экран салфеткой. Она употребила неизвестное мне испанское выражение, но я догадалась о его значении. «Нет, ну нельзя же без конца подводить людей и нарушать правила». «И я ненавижу правила!» «Ха-ха! Ты думаешь, я не заметила? Я слепая, по-твоему?» «Ты глухая!» «Что?» «Да, ты глухая! Я тебе говорила, что у меня есть сестра, а ты даже не обратила на это внимания, в юбку ее вцепилась и все!» «Да при чем тут твоя сестра?» «А при том! Вот представь!» Марина задохнулась от ярости, закашлялась, но выставила руку вперед, мол, не перебивай. «Представь, у тебя есть сестра-близнец. Вы с ней одинаковые, но только внешне. Внутри вы разные. Она отличница, послушная, ее все обожают, и учителя, и родные. Главное, родители. Все время ставят ее в пример. Танечка то, Танечка это. Пятерки, дипломы, медаль за плавание, медаль за гимнастику. Ах, какая умничка! Почему бы, Маринушка, тебе за сестрой не успевать? И начинается. А тебе почему диплом не дали? Ты разве хуже проект сделала? А ты тоже хорошо плаваешь? А ты тоже гимнастикой занимаешься? Бесконечно сравнивают. До тошноты, до боли в челюсти. У меня от этих сравнений в детстве по-настоящему зубы болели. К стоматологу ходили, не нашел ничего. Но тогда я решила, не буду стараться за ней успеть. Наоборот, буду все делать не так. Вот тогда-то все обо мне узнают». Марина перевела дух. Я ошарашенно спросила, «Зачем? Зачем делать все наоборот?» «Чтобы не быть как она», — коротко ответила Марина. «То есть твоя сестра «Любит, чтобы все было по правилам?» — переспросила я. «Ты что, ее юбку не помнишь?» «Погоди, но почему обязательно нужно нарушать правила сестры? Нельзя было придумать себе другое занятие? Не как у нее. Ни плавание, ни учебу, а что-то другое?» Марина ответила мне долгим взглядом. «Это не пришло мне в голову», — призналась она. «Да у меня и не было возможности думать. Все только и делали, что меня ругали. Родители, учителя, все мной всегда недовольны. Ничего, я привыкла. Ты вот меня ненавидишь». «Нет!» — вскричала я. «Точно ненавидишь! Я же чувствую!» У Марины хлынули слезы. Мое сердце сжалось от сочувствия. «Нет, Марина, мне очень жалко. И тебя, и сестру, и твоих родителей». Тут Марина громко всхлипнула, замахала руками и отключилась. По моим щекам тоже бежали слезы, и я вытерла их тыльной стороной руки. Вдруг я опомнилась и огляделась. До меня только что дошло, что я на уроке Исабель. Как можно было так забыться? Я вздрогнула и посмотрела на учительницу. Исабель плакала. По-настоящему. Вот прямо стояла и утирала слезы рукавом своего белоснежного платья. Бородатый голландец поднял руку. «А нам тоже такое нужно будет сделать?» — растерянно спросил он. «Со слезами?» «А у вас есть в группе красивые девушки?» — мгновенно отреагировал Кико. «Тогда я могу помочь с составлением сценки в обмен на знакомство». Исабель погрозила ему пальцем, а потом быстрыми шагами подошла ко мне и порывисто обняла. «Молодец!» — прошептала она. «Это была потрясающая сценка. Да здравствует жизнь!» «Вот всегда говорила бы медленно и понятно», — подумала я, умирая от смущения, жалости к Марине и какой-то непонятной радости. «Цены бы не было этой Исабель!»